Знаете, как бывает в боксе? Спортсмен демонстрирует свою беспомощность, усталость, открывается и тем провоцирует противника на атаку. А сам раз и наносит встречный хук. Нокаут – чистая победа. Вы хотите сказать, что русские имитируют проблемы со своим ракетным щитом, чтобы вынудить нас сделать какой-то шаг? Угольно-черное лицо шефа оперативной службы «Фьюжна» блестело от пота, и он промокнул его большим клетчатым платком. Например, начать ядерную атаку и получить ответный удар. На этот раз Кольбан откровенно хихикнул. Барнс его поддержал, даже Паркинсон улыбнулся. «Я бы не стал исключать такого варианта», – невозмутимо продолжал Канарис. «Но катастрофы ракет подтверждены независимыми источниками и объективными данными, их обломками», – рявкнул Фьюжн. «Не говоря о том, что это просто глупость», – сказал Кольбан. Канарис надулся. «Я только высказал свое мнение». «Спасибо, Эл, мы его оценим», – кивнул Паркинсон и перевел взгляд на замдиректора НРА. «Я пригласил ведущего научного специалиста космической разведки, мистера Феллмана, которому есть что сказать по данной проблеме. Прошу вас, Боб». Толстяк Феллман чуть привстал в знак уважения и рухнул обратно на стул. «Мне есть что показать», – уточнил он. «Наше агентство работает с одним из самых совершенных аппаратов радарной разведки. Между собой мы зовем его «Невидимый глаз». Собственно, я ведь не собираюсь вам его продавать». Феллман принужденно усмехнулся и, выпятив нижнюю губу, подул на лицо. «Поэтому сразу о деле. В нашем распоряжении есть терабайты фото и видеоматериалов обо всех крушениях российских ракет, заснятых с орбиты 780 километров, часть из которых я и представляю вашему вниманию». Он вставил флеш-карту в миниатюрный ноутбук. «Я не гарантирую», – добавил Феллман, выставляя перед собой ладони. «Ни в коем случае не гарантирую, что среди колоссального количества информации вы обязательно найдете то, что вам как-то поможет. Но увидеть это вам, несомненно, будет полезно для дальнейшего нашего сотрудничества». Он нажал клавишу, и тут же на плоском огромном экране плазменного телевизора появилось изображение Земли, снятое из ближнего космоса. Оно быстро увеличилось, будто камера стремительно провалилась вниз, пролетела сквозь облака и зависла над свинцово-серой морской поверхностью, по которой катились невысокие волны с белыми бурунчиками. В центре кадра оказались несколько военных кораблей. Изображение было настолько четким, что можно было рассмотреть российские флаги. Потом фокус переместился в сторону. «Мы провели монтаж, оставив только то, что представляет интерес в связи с предметом исследования», – пояснил Феллман. Камера продолжила падение, прошла сквозь воду и теперь рассматривала огромное веретенообразное тело подводной лодки. Открылся один из 16 люков, и в облаке воздушных пузырей из него выдвинулся и быстро пошел навстречу объективу толстый карандаш баллистической ракеты. Ракета уверенно стремилась к поверхности, под ней бурлила вода, превращающаяся в пар от соприкосновения с огнем реактивной струи. Камера снова взлетела над морской поверхностью. Пробив в самом центре вспучившуюся в радиусе нескольких сот метров водную линзу, ракета вырвалась в воздушную среду и помчалась вверх. Крупным планом надвинулся на экран обтекатель головной части, потом взгляд камеры проник по стальную оболочку, и на экране стали сменяться какие-то блоки переплетения проводов, схемы, заполненные топливом баки, словно этажи мелькали перед стеклянными стенами падающего лифта. По комнате пронесся удивленный вздох. «Поразительно», – произнес Фьюжн. «Как вы это сделали?» «Потом», – кратко ответил Феллман. «Это лишнее, извините». Он что-то переключил на нетбуке, и камера вновь показала ракету со стороны, точнее сверху. Но продолжалось это недолго. Вдруг огненный шар распер стальной корпус карандаша изнутри, осколки с силой разлетелись в сторону и градом посыпались вниз. Можно было рассмотреть, как они плюхались в воду. «Эпизод номер один», – сказал Феллман. «Смотрим дальше, в хронологической последовательности». Потом последовали все остальные эпизоды, которые, кроме взрывов ракет, включали и самопроизвольно раскрывшуюся ракету ангара «Тополя». Участники совещания заглянули в пусковую шахту ужурской ракетной части, бегло осмотрели начинку знаменитого «Сатаны», полюбовались вдумчивым лицом рядового Федотова, с вытаращенными глазами и с разодранным криком ртом, увидели кабину «Белого лебедя» и смогли пересчитать членов экипажа, ознакомились с внутренним устройством крылатой ракеты «Бриз». «Как вы это делаете, черт возьми?» – не выдержал Паркинсон. Фелман пожал плечами. «При сканировании используется метод синтезирования апертуры, что позволяет заглянуть под обшивку ракет. Корпус экранирован», – возбужденно прокаркал с места профессор Кольбан. «Как под него можно заглянуть? Шумы и снег», – в кавычках. «Мы вскрываем подземные бункеры с такой же легкостью, с которой Дон Жуан раздевал женщин, мистер Кольбан», – небрежно бросил Фелман, смахивая пот с верхней губы. «После этого они выглядят как иллюстрации в Википедии. Вы не совсем понимаете, о чем говорите». «Я не понимаю», – искренне удивился профессор и нацелил на Фелмана круглые птичьи глазки. «По-вашему, я идиот?» «Мистер Кольбан, Лоуренс, дружище, ну, давайте не будем», – поморщился Паркинсон. «Перейдите на более конструктивный тон». «Хорошо, я попробую». Кольбан откинулся на спинку стула, забросил ногу на колено и задумался. Все невольно уставились на его носки нежно-голубого цвета. Томительно текли минуты, все ждали. «Скажите, коллега», – наконец Кольбан всем корпусом развернулся к Фелману. Стул жалобно скрипнул и впился в него глазами. «Вот, скажите, ваш чудо-спутник зафиксировал последний пуск Сужурского полигона? Удачный пуск, я имею в виду». «Нет», – обалдело сказал Фелман. «Ужур тогда находился вне зоны сканирования. То есть сразу после прохода над широтой Ашулука нам пришлось бы серьезно корректировать наклон орбиты. Это нерационально и даже чревато, вы понимаете?» «Ага, отлично», – неизвестно чему обрадовался профессор. «А какой-нибудь другой удачный пуск русских? Хоть один?» «Их просто не было в последнее время, мистер Кольбан». «Вот». Кольбан потряс воздетой рукой. «А те, что были, пошли нештатно. Я прав?» «Да». «И все они зафиксированы вашим спутником». Фелман посмотрел на сидящего рядом Фьюжна, потом на Паркинсона. «Что этот странный человек хочет от меня?» «Да». «Все зафиксировано, мистер Кольбан», – терпеливо объяснил он. «Вы же сами видели». Кольбан приоткрыл рот с кособоченной буквой «О», окинул стол победным взглядом. Как всегда в случае с профессором, здесь можно было вообразить что угодно. То ли перед вами полусумасшедший старик, то ли вдохновенный гений, правда очень дурно воспитанный. «Ну что ж, по-моему, тут все ясно. Неужели никто ничего не понял?» – проскрипел Кольбан. Он был очень доволен. Фелман, пыхтя, вынимал флешку из нетбука. Канарис о чем-то шепотом спросил сидящего рядом руководителя технического сектора Барнса. Тот посмотрел на часы и пожал плечами. «Все настолько просто, что мне даже неловко. Когда спутник пролетает и фиксирует старт, ракета падает. Не фиксирует, она летит, как ни в чем не бывало. Значит, ваш спутник избивает русские ракеты, а вы путаете причину и следствие». «Как такое возможно?» – спросил Фелман. «Как не боевой, а разведывательный аппарат может сбивать ракеты?» «Радар, режим сканирования, вот и все. Вся истина». В кабинете стало тихо. Алан Фьюжн оборвал зевок. Было слышно, как за окном капает на карниз вода с наружного блока кондиционера. «Профессор, давайте не будем говорить загадками», – начал Паркинсон. «Погодите секунду», – перебил его Фелман и нетерпеливо помахал рукой. Его гладкий лоб вдруг прорезали складки. «Погодите, вы хотите сказать, частотный резонанс в гипервысоких? Но это… Хотя да, только…» Кольбан самодовольно кивал. «Можете назвать мое открытие эффектом Кольбана?» По лицу Фелмана вовсю струился пот, но он не обращал на это внимания. «Тогда это просто невероятное совпадение». «Не городите чепуху, коллега», – отозвался Кольбан. «Если событие имеет место быть, какое же оно невероятное? Это и без аксиоматики Колмогорова ясно, как дважды два. Но тогда получается, их процессор дает больше 300 ГГц?» «Не обязательно. Достаточно совпадения кратных значений». «Хватит», – рявкнул Паркинсон, на время теряя свою невозмутительность. «Объясните нам человеческим языком, в чем дело. Кольбан, Фелман, о чем вы?» «Сейчас». Фелман опять потряс рукой. Он снял очки, сжал пальцами переносицу и сморщился, как от боли. Когда он опять поднял голову и посмотрел на шефа русского отдела, в верхней части носа остались красные отметины от пальцев. Профессор говорит, что когда Мисти пролетает над стартующей ракетой, его радар... Он замолк и на секунду усмехнулся непонятно чему. Короче, радиоволны аппарата воздействуют на ее бортовую вычислительную систему. Эффект электромагнитного резонанса. Совпадение частот. Компьютер просто зависает, а все системы идут в разнос. Проще парень репы. Все сходится. Обогащенный импульс, в кавычках. Я ведь сам его. Фелман хлопнул себя рукой по колену и рассмеялся. Простите, господа. Но это в самом деле забавно. Я ведь первый должен был догадаться. Стоп, стоп. Еще раз, пожалуйста, заерзал Паркинсон, который все любил раскладывать по полочкам. Значит, если спутник пролетает над стартовой площадкой, то у русской ракеты зависает компьютер, и она падает. Если спутник не пролетает, то с ракетой все в порядке. Я правильно понял? Вы удивительно догадливы, Мел, сбросил Кольбан. Но этого просто не может быть, сказал Канарис уверенно. Откуда такие совпадения? По-вашему, русские специально приурочивают запуски своих ракет к моменту пролета вашего спутника, что ли? Это во-первых. Во-вторых, спутник летает не только над Россией, а падают почему-то только русские ракеты. Это не кажется вам странным? Кольбан уже растянул губы в язвительнейшей улыбке, собираясь размазать невежду Канариса по столу. Но Фелман остановил его жестом руки. «Во-первых, не спутник, а космический аппарат», – слегка брюзгливо сказал он. «Во-вторых, ничего странного здесь нет. Профессор Кольбан в самом деле предложил нам изящную гипотезу, которая пусть и нуждается в уточнении и проверке, но в систему данных, которые имеются у нас сейчас на руках, она вписывается идеально и многое объясняет. Русские, конечно, не подстраиваются под наш аппарат, мистер Канарис. Наоборот, Мисти программируют таким образом, чтобы он в нужное время оказался в нужном месте. Если это физически достижимо, конечно. Его главная задача – мониторинг деятельности ракетных сил нашего условного противника. Поэтому мы стараемся ничего не пропустить. Понимаете? Ну а как насчет других ракет? Хотя бы наших, американских? Подал голос Дэвид Барнс. Ведь эффект Кольбана случайен. А вдруг наши ракеты завтра тоже начнут сходить с ума? Вдруг и у нас повторится то, что произошло в Якутске? Нет, оно бы произошло уже вчера, сказал Фелман. Дело в том, по крайней мере, мы были бы сами в этом виноваты, прокаркал Кольбан, в отличие от русских. Дело в том, продолжал Фелман, когда профессор успокоился, что речь в самом деле идет о случайном совпадении параметров устройств. Я бы сказал даже о невероятном совпадении. Бортовые компьютеры ракет-носителей уникальны. Это как бы ключ безопасности, что ли. Такая техника секретна и минимально унифицирована. Процессоры Intel русские на свои бортовые компьютеры не поставят. Понимаете, о чем я? Поэтому параметры вычислительных систем уникальны.